медленно начинают закрываться, а над головой появляются первые комары. Селения собирает последние силы, и оба, пыхтя и отдуваясь, вместе со спасенным Минипутом, врываются в ворота. Бросившись к воротам, король своими могучими руками помогает стражникам захлопнуть створки. Пока несколько особо рьяных комаров долбятся о высокие городские стены, стражники задвигают тяжелые засовы. К несчастью, около дюжины комаров все же сумели прорваться в город и теперь с громким писком кружат над головами его жителей. Среди минипутов начинается паника. Кто-то пытается удрать, кто-то спрятаться. Желающих вступить в сражение – считанные единицы. Осматы, влетевшие на своих крылатых конях в город, с громким визгом вращают над головами слезы смерти, а потом сбрасывают их на землю, где те взрываются, словно бомбы. «В бой! Артур!» – задорно кричит Барахлюш. «Вперед! Стоим до конца!» «А чем сражаться?» – растерянно спрашивает Артур. «Хороший вопрос! Держи!» – отвечает Барахлюш, бросая ему палку. «А я побегу, найду другую!» И Барахлюш исчезает, оставив Артуру свое оружие. Торжествующие осматы кружат над городом и сбрасывают вниз свои грозные бомбы. Огненный шар ударяет короля в спину. Тот содрогается и разваливается на две половинки. Артур в ужасе вскрикивает и смотрит на Селению, но та, похоже, нисколько не взволнована. Пока она помогает подняться верхней половинке короля, его нижняя половинка, взбрыкивая, поднимается самостоятельно и даже затаптывает огонь. Собственно, это никакая не половинка, а большой зверь, покрытый густым белым мехом. Он отдаленно напоминает густошерстного пони. Минипуты зовут этих животных лошабаками. Пальмито – любимый лошабак его величества. Его удобная спина служит королю сиденьем. А сам Пальмито исполняет роль нижней части королевского туловища. Восседая верхом на Пальмито, король, как и подобает его высокому сану, выглядит сильным и представительным. А чтобы подданные не разгадали обман, его величество кутается в широкий плащ из меха лошабаков. Короля можно понять. На самом деле он всего лишь крохотный старичок, гораздо ниже собственной дочери, которая сейчас нежно стряхивает с него пыль. «Ты не ушибся?» — обращается король к своему верному лошабаку. Пальмито мотает головой и виновато улыбается, словно прося прощения за неудачное падение. «Возвращайся во дворец!» — велит ему король. «Твой длинный густой мех в любую минуту может загореться!» Лошабак переминается с копыта на копыта. Ему не хочется разлучаться с хозяином. «А ну, живо беги!» — приказывает король. Пальмито нехотя разворачивается и трусит ко дворцу. В сопровождении Селении король с достоинством шествует следом. Как и подобает правителю, он намеревается лично оценить обстановку. Кое-где уже начались пожары. В небе, точнее, под земляным куполом, мельтешит эскадрилья комаров. Сидящие на их спинах осматы сбрасывают вниз огненные слезы. «Все волонтеры на защиту города!» — зычно кричит король. Несмотря на малый рост, голос у него действительно громоподобный. Оставшиеся на улицах минипуты хватают все, что попадается под руку, и бросаются тушить очаги возгораний, которых становится все больше и больше. Возле дворца дюжина минипутов выкатывают на позицию самодельную катапульту. Начальник надевает шлем, забирается в кресло управления и устанавливает видоискатель. Одной из особенностей данной катапульты является автоматическое зарядное устройство, бесперебойно подающее ягоды смородины в деревянную ложку. Высмотрев комара, он нажимает на рычаг. Снаряд летит в небо, но, увы, мимо. Зарядное устройство подает в ложку еще одну ягоду. В качестве снарядов минипуты предпочитают использовать черную смородину.